Глава 8. Почувствовав впивающиеся в мою шею клыки вампира, я попытался дернуться, но все мое сознание тут же затопила тьма и нестерпимая боль, которая парализовала каждую мышцу в моем организме. Однако уже через пару мгновений боль во всем теле резко сменилась просто слабостью и головокружением, на смену которым практически сразу пришло ощущение жидкого огня, бегущего по венам. Собрав все силы, которых оставалось не так уж и много после скоротечной схватки с княгиней, я сделал шаг назад, со злорадным удовольствием понимая, что никто меня больше не держит. Я попытался достать цепь, но, не удержав равновесия, упал на одно колено. Тело почти не слушалось меня, и единственное, что я сейчас мог сделать, это сфокусировать взгляд и смотреть в глаза княгине. Яд вампира, который влился в мою кровь вместе с ее укусом, распространялся по телу, отравляя, как мне казалось, каждую клетку в моем организме. Я потерял счет тому времени, которое мы потратили, просто глядя друг на друга, не в силах продолжить наш увлекательный поединок. Мышцы сводило болезненной судорогой. Перед глазами плыли черные круги, постепенно сменяясь разноцветными искрами, но я упрямо держал равновесие, не позволяя себе опуститься на оба колена. И не сводил взгляда с княгини, которая стояла прямо передо мной, замерев в одной позе и боясь пошевелиться. Я прекрасно осознавал, что она чувствовала в этот момент. Словно тысяча раскаленных игл пронзили ее тело и душу, разрывая при малейшем движении саму ее суть. Кровь мертвеца недаром носила свое название. Она была сильнейшим за всю историю алхимии моего мира ядом для вампиров. «Ты отравил меня», прошептала согнувшаяся пополам княгиня и попыталась сделать шаг в мою сторону. Правда, не удержавшись на ногах, тут же свалилась на пол, судорожно кашляя и стараясь выплюнуть отраву. «Бесполезно, милочка», — мысленно усмехнулся я, осознавая, что видеть стал немного четче, и мир медленно перестает вращаться передо мной, словно огромная карусель. «Так сама же говорила, что я довольно способный малый», прохрипел я, с трудом поднимаясь на ноги. Слабость начала постепенно отступать, сменяясь тянущей болью во всем теле. Это был довольно благоприятный знак. Все же инициация при помощи вампира хоть и дала мне достаточно много преимуществ, но против этого эликсира их могло и не хватить. «Почему ты еще жив?» Выплюнув изо рта черную кровь, она подняла на меня залитые кровью глаза и попыталась удержать мой взгляд. Едва видимый гипнотический дымок вырвался из ее руки, но рассеялся, прежде чем смог достичь меня. «Хотя это не важно. Уже не важно». Я поднял с пола меч ровно в тот самый момент, когда она запрокинула голову и довольно громко прокричала формулу заклинания. К сожалению, я пока еще был слишком слаб, чтобы быстрым рывком добраться до нее и завершить начатое. Так что мне оставалось только сосредоточиться и приготовиться к тому, что задумала вампирша. Сделав неуверенный шаг и приблизившись к смеющейся каким-то неестественным смехом княгине, я внезапно услышал едва доносившуюся до моего слуха дивную музыку. Поняв, что время уходит, я, собрав все силы, попытался ускориться и дойти до вампирши, но входная дверь резко распахнулась, и меня буквально сбило с ног звуковой волной, которая словно таран ударила по ушам, стараясь проникнуть в мозг, чтобы подчинить меня. Несколько мгновений я старался перебороть наваждение, но песня становилась все громче, и мне все тяжелее было противиться ей. Я бросил взгляд в сторону княгини, которая медленно уползала из комнаты к дверям, ведущим вглубь дома. «К черту вас!» – сплюнул я и вытащил пистолет, проклиная свой усиленный слух. Рука дрожала, а сознание вновь начало уплывать, постепенно подчиняясь песне. Закрыв глаза, я приблизил оружие к уху и выстрелил в потолок. Выстрел оглушил меня, отрезвляя мое сознание. И, уже больше не колеблясь, я повторил то же самое возле второго уха. Теперь меня окружал противный звон, который довольно быстро привел меня в чувство. К счастью, песня еще не появившейся твари не была магической, а просто обычным звуком, который можно было легко оборвать физическим воздействием. Встав с пола, я бросился в сторону княгини, но тут же затормозил, ибо передо мной прямо из воздуха появился шар ярко-рыжего и невероятно жаркого пламени. В последний момент я успел пригнуться и уйти перекатом, спасаясь от пролетевшей в метре от меня огромной огненной птицы с человеческим лицом, в котором я смог разглядеть только очертания, скрытые за ярким слепящим пламенем. Одно из длинных хвостовых перьев самым кончиком задело мое плечо, однако даже этого хватило, чтобы рукав моей куртки мгновенно истлел, а на плече вздулись пузыри обожженной кожи. Взлетев под самый потолок, тварь сделала полукруг по комнате, поджигая исходящими от нее волнами пламени все, до чего могла дотянуться, и резко спикировала вниз, направляясь в мою сторону. Проклиная слишком медленно отступающую слабость, я с трудом поднялся на ноги и, словно копье, швырнул меч навстречу несущейся прямо на меня твари. Сирин, а это была именно она, увидев для себя угрозу, резко развернулась и метнулась от меня в сторону. Этих тварей практически невозможно убить несведущему человеку. Погибая, они осыпаются пеплом, из которого возрождаются в человеческом обличье, а в облике человека, почувствовав угрозу, они сразу же перекидываются в свою бессмертную сущность. Хорошо, что они трусливые, и испугать их можно даже оружием, которое не сможет принести им вреда. Гул в ушах начал ослабевать, а вместе с этим возвращаться слух. Этого никоим образом нельзя было допустить. Все же песня, которую поют сирены, влияет на разум любого смертного, заставляя сходить того с ума, когда пение огненной птицы прекращается. Так что у меня осталось не более нескольких минут, за которые я должен был придумать, как победить практически неуязвимую и бессмертную птицу. Быстро окинув взглядом зал в поисках того, что могло бы мне помочь, я приметил свой родовой кинжал, что все еще торчал в трупе одного из вампиров. Дождавшись, когда сирен снова начнет пикировать на меня, я низким прыжком ушел от атаки, по пути выдергивая налитый силой клинок. Рукоять магического оружия немного охладила руку, придала сил и смыла большую часть боли. Размотав обмотанную вокруг правого предплечья цепь, я сделал стремительный рывок и, стараясь не отвлекаться на боль в теле, запрыгнул на стоящий в центре комнаты стол, прямо под тем самым местом, где сейчас находилась тварь. Раскрутив цепь, я выпустил ее конец в направлении птицы и, несмотря на ее попытку увернуться, смог захлестнуть в области шеи. В моем состоянии было глупо мериться с тварью силой, поэтому я резким движением просто рванул себя вниз, падая со стола и наваливаясь на цепь всем своим весом. Птица рухнула рядом со мной, обжигая своим пламенем мои ноги. Размахивая крыльями, она стремилась взлететь вверх или хотя бы выпутаться из ловушки, но только сильнее стягивала петли на своей шее. Цепь раскалилась и обжигала ладонь, оставляя после себя набухающие пузыри на коже и отвратительный запах горелого мяса. Стиснув зубы, я выпустил свою ледяную силу, стремясь как можно сильнее усилить ее энергией, вливающейся в меня из родового кинжала. Однако, как бы ни сильна была моя магия, жар, словно впавший в бешенство птицы, пробивался сквозь облако холода, что окружало меня, и обугливал мою одежду, оставляя на теле страшные ожоги. Пересилив боль, я сделал шаг к телу птицы, потом еще один, и стремительным движением вогнал кинжал прямо в сердце твари. Стараясь не обращать внимания на жар, который с каждой секундой становился все сильнее и уже практически объял все мое тело, не добравшись только до головы, которую морозное облако хранило особенно тщательно, я провернул клинок в ране и, вытащив его, резким движением отсек птице голову. Буквально через секунду в том месте, где находилась птица, огонь взметнулся вверх, полностью окутывая меня вместе с телом твари, после чего внезапно пропал. Вместе с тем пламенем, которое бушевало уже по всей комнате. От перепада давления все стекла в комнате взорвались фонтанами осколков, а возле меня раздался настолько громкий вой, что смог пробиться даже в моё почти полностью оглушенное сознание. Расслабляться было рано. Словно под порывами ветра, пепел, осевший на пол, начал медленно подниматься в воздух, уплотняясь и завихряясь вокруг меня. Я попытался выбраться из этого смертельного водоворота, но не смог сделать даже шага, полностью скованной, раскаленной и постепенно сужающейся клеткой. Недолго думая, я вонзил родовой кинжал в ожившую стихию и, что есть мочи, потянул в себя его магическую энергию. Почти минуту мое тело медленно сгорало и тут же восстанавливалось из-за вливающейся в него энергии, пока, наконец, силы магического вихря не ослабели настолько, что я смог прорваться сквозь него и выбраться на свободу. Отплёвываясь и прочищая глаза, Я сделал шаг в сторону и осмотрел себя. Вся моя одежда сгорела, но на теле не было ни единого ожога или ссадины. При этом внутри меня буквально кипела магическая энергия, которая чуть ли не разрывала меня изнутри. Однако и действия боевого эликсира я больше не чувствовал. Видимо, в будущем придется выбирать. Либо исцеление с помощью магии, либо усиление от боевой алхимии. Усмехнувшись, понимая, что открыл для себя еще одну грань своего магического таланта, я двинулся в сторону двери, куда уползла княгиня. Невзирая на всю ее силу, она не смогла бы уйти далеко в своем состоянии. Отравление эликсиром «Мертвая кровь» было смертельно опасно даже для по-настоящему древних вампиров. Остановившись на секунду возле тела молодой девушки, которая появилась в месте наибольшего скопления пепла Сирин, я с удивлением осознал, что ее лицо мне было знакомо. Княжна Огнева, одна из пропавших детишек. Она лежала тихо посапывая и находилась пока в бессознательном состоянии. «Ну и что мне прикажете делать? Я практически ничего не знаю о птицах Сирин. Считалось, что эти иные вымерли в моем мире еще до появления первых ведьмаков. Ходили легенды, что сами они довольно мирные, а их перья и слезы обладают целебными свойствами. Но это почти вся информация, которой я обладал. Раздумывая о том, стоит ли ее добить, пока еще есть такая возможность, я внезапно увидел уродливый шрам на ее груди. Нагнувшись и смахнув с него пепел, я с отвращением понял, что это руна, наподобие той, которой вампиры помечают своих рабов-людей, когда ломают и подчиняют себе их волю. Только узор был более замысловатый, с вкраплениями каких-то явно магических символов. По крайней мере, несколько из них я видел на стенах Академии. Скорее всего, именно так княгиня смогла подчинить девушку себе. Остается только понять, как она поняла, что Огнева иная. Немного подумав, я взялся за родовой кинжал и, надеясь, что поступаю правильно, провел лезвием по руне, нарушая ее целостность. Все же второй стычки с Сирин мне не хотелось допускать, тем более что с каждой инициацией они, как говорят, становятся сильнее. Кристалл в рукояти кинжала засветился голубым светом, а на коже вместо глубокого разреза проступил иней, который словно заполнил собой руну. Небольшое свечение, и крупицы льда растаяли, оставив после себя едва заметный шрам от лезвия ножа. Больше никакой руны или ее очертания не было и в помине. Покрутив кинжал в руке, я клятвенно пообещал себе, что при первой возможности обязательно достану список всех свойств этого чудесного артефакта. Усмехнувшись, пришедшие в голову мысли о том, что мы в ответе за тех, кого испепелили, я сдернул чудом уцелевшую скатерть с ближайшего стола и накинул ее на обнаженное тело девушки. Все же скоро она придет в себя, и я не думаю, что княжна будет в восторге, обнаружив себя голой в окружении разрушенной комнаты и трупов. «Морозов!» — тихо прошептала внезапно очнувшаяся Огнева, с трудом фокусируя на мне взгляд своих огромных карих глаз. «Беги! Я не контролирую!» «Неудержимую тягу к такому красавцу, как я?» Засмеялся я, заставив проступить на щеках девушки слабый румянец. «Потому что остальное ты контролируешь. Знак, который нанесла на тебя вампирша, я убрал». «А сама вампирша?» Поинтересовалась девушка, радостно ощупывая место, где был магический знак. «Скоро последует вслед за ним», кивнул я девушке, и, убедившись, что она в порядке, подобрал валяющийся рядом меч и отправился к выходу из комнаты. «Побудь пока тут, я скоро вернусь». «Дмитрий!» — практически сразу остановил меня голос девушки. «То, что ты мог видеть, это секретная родовая магия, и я...» «Совсем не птица, Сирин», — продолжил я ее речь. «Да, я так и понял. Если кто-то спросит, то я ничего не видел, а ты очнулась в купальнике. Я, кстати, тоже обуглился только до трусов». Развернувшись, подмигнул я Огневой. «Вот такое у нас жароустойчивое белье. Уговор?» «Уговор», — засмеялась девушка, натягивая повыше скатерть. «Если кто спросит, то ты был в трусах, а под ними прямо по колено. Здоровенный такой, геройский». «Ну, тут уже сама решай», — махнул я рукой, снова продолжая свой путь. «Мне особо скрывать нечего. Войдя в двери, я увидел длинный коридор, из которого вело три двери, и возле одной из них лежало тело, облаченное в знакомое красное платье с огромным количеством драгоценных камней. Поудобнее перехватив свое оружие, я осторожно двинулся в направлении тела вампирши, которое под воздействием яда жутко высохло и сейчас скорее напоминало старую мумию, чем свежий труп. Подойдя к княгине, я ударом ноги перевернул ее на спину, вглядываясь в череп, покрытый желтой иссохшей кожей, и готовясь немедленно нанести удар. Однако это уже не потребовалось. Тело твари буквально рассыпалось на части. Все же мертвая кровь и в этот раз не подвела. Особо немедля, я быстро обыскал то, что осталось от трупа, и стянул с ее чудом уцелевшего пальца массивный старинный перстень, который, как я думал, был кольцом света. Все же редкая и безумная дорогая вещица в определенных кругах. Не следует такими подарками разбрасываться. Перешагнув через тело, я вошел в комнату, в которой узнал покои княгини. В центре огромной комнаты стояла кровать, на которой лежал Роман. Он был полностью голый и буквально окутанный различными трубками, по которым в тело парня поступала кровь из большой стеклянной емкости, стоявшей рядом с кроватью. Судя по всему, они сумели за довольно короткое время изменить подход к преобразованию Романа. Хотя я уже сейчас могу сказать, что у княгини ничего не вышло. Если бы она смогла превратить Романа в полноценного вампира, то он бы умер вместе с ней. А раз он все еще дышит, то он, как максимум, полукровка. Быстро осмотрев два других помещения и никого в них не обнаружив, я вернулся в комнату, где находился Роман. Пришло время освобождать моего друга и надеяться, что он выживет. Медленно отключив все приборы, я начал одну за одной вынимать иглы из бесчувственного тела княжича. К счастью, хоть время от времени по его телу и пробегали судороги, но в целом все прошло довольно спокойно. Когда последняя игла была вынута из тела, Роман открыл глаза и резко сел на кровати, глядя строго перед собой. Желтые глаза с узкими зрачками смотрели куда-то мимо меня, а из приоткрытого рта с выпирающими клыками слышалось угрожающее шипение. «Роман?» Я осторожно сделал шаг назад и взял со столика отложенный ранее меч. Княжич повернулся в мою сторону и, оскалившись еще больше, с легкостью соскочил с кровати, наступив точно в чан с кровью, который я не успел убрать.